Глава 7. За городскими воротами раскинулась ширь. Небо синее, трава метнулась под копыта и побежала зеленая и мелкая. Мир привычен, только у самого горизонта поднимается черный, как ночь, лохматый столб. Мне показалось, что он медленно движется в нашу сторону. Лица рыцарей помрачнели, граф Эбергард процедил с ненавистью. «Смерч Мартина Бурка! Это он, трудно не признать!» Он умолк. Все едут в оговоренном порядке. Слышен только цокот подков, взгляды устремлены на черный столб. «Это он создал?» — спросил я. «Бурк?» «Кого?» — переспросил Эбергард в непонимании. «Этот смерч». «Шутите, сэр Легольс? Если бы знать, кто его создал. Я бы такого заставил жрать песок в этой пустыне, пока все эти барханы не проглотит. Сколько тысячелетий прошло?» «Нет, Мартин Бурк первым его рассмотрел вблизи, описал подробно и без страха». «Ага, понятно. Везде свои Америги Веспуччи. И чем он, этот смерч, опасен?» «Всем», — ответил он хмуро. Взглянул на меня и скривил рот в горькой усмешке. «Этот смерч — самое древнее, что пришло к нам из прошлых эпох. Есть сведения, что он существовал между 5-й и 6-й войной магов. Уже тогда пытались его остановить или хотя бы понять, а в те времена, как говорят, маги были куда могущественнее, чем сейчас». Мемель пустил коня с другой стороны. Молча указал на коней. Все на скаку поднимают морды и тревожно нюхают воздух, как охотничьи псы. А мой пес вдруг заскулил на бегу. Начал оглядываться на меня тревожными глазами. Из озера на берег торопливо выбирались гуси. Хотя далеко даже до полудня, не то что до вечера. Поспешно бежали к городским воротам, даже не выстроившись в традиционный клин. Исчезли шныряющие в поисках добычи муравьи, а жуки поспешно закапывались под землю. «И чем он страшен?» — вырвалось у меня пугливое. По нервам бегал электрический ток, заставляя сокращаться мышцы, как у безголовой лягушки на столе. «Много разрушений?» — Эбергард сказал зло. «Как сказать, когда вдруг старики молодеют, а молодые становятся стариками? Это как? Разрушение или нет? Одни куры превращаются в цыплят, другие рассыпаются в пыль. Старые деревья становятся тонкими прутиками. Даже земля меняется. Бывало такое, что когда смерч пересекал утоптанную дорогу, там образовывалось болото. Вырастал лес или появлялись жаркие пески. Даже звери становились другими. И ни маги, ни священники, никто не мог остановить или хотя бы ослабить смерч Мартина Бурка. Пока от него одно спасение — удирать. Я некоторое время следил за смерчем. Идем под углом в 30 градусов. Черный столб как будто застыл. Но это не так. Иначе бы не рассказывали о нем ужасы. Однако двигается он, похоже, намного медленнее простого, вызванного атмосферными явлениями. Простучали копыта. Сэр Смит нагнал. На смерч и не взглянул. Морда откровенно веселая. Широкая рожа сияет, а усы стали длиннее и торчат в стороны, как прутья старинной антенны. Я ответил хмурым взглядом. Причин для радости в упор не зрю, но его не смутило мое суровое, надеюсь, лицо. Заговорил тихо и с самым таинственным видом, то и дело поглядывая по сторонам. «Леди Ингрид и сэр Брайан готовятся бежать». Я удивился. Оглянулся на все более отстающих влюбленных. Какая муха их укусила? Он хихикнул, словно школяр. Я посмотрел на него с еще большим удивлением. Он сделал паузу, пояснил заговорщицки. «Я подслушал их разговор. Оказывается, в городе их узнали. Даже пытались схватить. Я насторожился. Стоп, что-то припоминаю. Так что же, за ними тоже гонятся? Тогда что-то понятно. Он оглянулся, понизил голос. «Монсеньор, вы не понимаете. Брайан, он и есть Брайан. А леди Ингрид совсем не леди Ингрид. Ее имя, оказывается, Дорис». Он посмотрел на меня с триумфом, но я не схватился ни за сердце, ни за голову и спросил довольно тупенько. «Ну и что? По мне так Ингрид ей больше подходит». «Ох, сэр Ричард», — сказал он с укором, — «ничего вы о себе, как о сэре Легольсе, знать не хотите, а зря. Много интересного, в том числе и то, что леди Дорис — единственная прямая наследница рода Таргелонов, еще с детства обещана в жены. Да-да, сэру Легольсу, наследнику герцогского престола». Я снова оглянулся. Влюбленные отстали еще больше, явно намереваясь дать деру. Но в этой пустыне их сожрут в два счета даже здешние озверевшие хомяки да суслики. «Придется с ними поговорить», — сказал я зло. Сэр Смит прокричал в спину. «Монсеньор, только не раскрывайтесь!» Я услышал конский топот за спиной, но не оглянулся. На языке толпились и спихивали друг друга на скользком ядовитые слова. Но когда увидел обреченные лица влюбленных, молча выругался. А что они еще могли ждать? «Женщина», — вспомнил я, — «говорит правду только тогда, когда хочет скрыть за ней ложь». Правда, леди Ингрид предпочитала помалкивать, разрешала говорить Брайану, но обрывала его в тот момент, когда простодушный парень, видимо, мог брякнуть лишнее. «Здравствуйте», — сказал я злым голосом. «Или уже здоровался? Неважно. Сейчас это не помешает. Говорят, по-настоящему в женщине может разобраться только один человек. Тот, у кого в руке острый меч. Или, на худой конец, мясницкий топор. Леди Ингрид, уж простите, что я по-старому привык к этому имени. Да, но вам больше идет, чувствуется нордический характер. И вы, сэр Брайан, вы скрывали от нас свои истинные мотивы, что вообще-то дурно. За это вас обоих следовало пороть еще в нежном возрасте детства. Но я готов принять во внимание ваши неверные представления о положении дел. Словом, я благословляю ваш брак. Мы собираемся заехать в городок на той стороне графства. Эбергард заверяет, что к вечеру как раз попадем. Там есть церковь. Пусть местный священник вас обвенчает, чтобы уж не было желания покрутить хвостом и вернуться». Они смотрели с расширенными глазами и отвисающими челюстями. Леди Ингрид пролепетала: «Вы не против?» Я удивился. «Против чего?» «Не против нашего брака с сэром Брайаном?» Я двинул плечами. «Ради бога, леди Ингрид, не хочу вас обидеть, но я встречал много красивых и очень красивых женщин. И никогда не приходило в голову тащить кого-то из них в постель силой. Я что, такой урод? Тем более, чтоб силой в жены? И потом всю жизнь мучиться со стервой, которая меня ненавидит? Леди Ингрид, сэр Брайан, я что, в самом деле смахиваю на сумасшедшего? Да я 100 000 раз подумаю, если даже самая красивая в мире женщина будет клясться в любви и проситься в жены». Ее лицо слегка дернулось. Ощутила, что я не включаю ее в число самых красивых в мире женщин. Зато Брайан цвел, в глазах счастье. Я внезапно понял, что в последние дни его мучило еще и то, что обманывают человека, который помогает им в бегстве и вообще спасает от многих неприятностей. И с каждым днем становилось все тяжелее врать в глаза, в то время как для его возлюбленной это вообще-то вроде бы норма жизни. Далеко впереди Дилан закричал звонким голосом, ликующе и страшно. «Клинки, к бою!» Я успел увидеть, как из придорожных кустов выскакивают люди с пиками, мечами, топорами. Эбергард и Мемель сразу же вздернули щиты, готовые защищать меня от возможных стрел. Еще двое рыцарей с обнаженными мечами поставили коней спереди и сзади, взяв своего сюзерена в коробочку, а сэр Смит с диким криком ринулся в схватку. Бойня оказалась кровавая, но короткая. Разбойников порубили сразу, а двое схваченных признались, что один человек явился к ним ночью, дал на каждого по золотому и пообещал дать еще по 10, если они сумеют убить всадника в черном плаще с золотым конем. Эбергард посерьезнел. Темные монахи уже впереди. Велел ехать, выслав вперед и по бокам дозоры, нырять в каждый лесок, а для укрытия использовать пологие овраги и низины. В полдень увидели конный отряд, вовремя укрылись за деревьями. Всадники проехали мимо так близко, что мы в подробностях видели не только доспехи и оружие, но и все украшения на конской сбруе. Я прислушивался к разговору наших рыцарей. По их мнению, мимо проехали просто вороны в павлиньих перьях, сброд какой-то. Я тоже подумал, что, судя по доспехам проехавших, сейчас конец, начало середины первой половины XI века. Но если судить по остро заточенным палашам, это уже конец конца второй половины, а то даже и начало в районе первой декады на пару веков позже. Хотя если взять конскую упряжь, это что-то из эпохи мировингов, начало конца третьей декады второй половины века, так это четвертого. В удивительно синем небе разрастались, не двигаясь с места, дивные облака. Заходящее солнце подсвечивает снизу. Огненные громады блистают великолепно и величественно, покрытые красной позолотой. На землю пала тревожная тень. Но мы уже подъезжаем к воротам последнего города. Как предупредил Эбергард, дальше пустыня. Ворота закрыты. Сэр Смит с готовностью достал из-за спины рог и затрубил так мощно, что с отдаленных деревьев с жуткими криками взлетели вороны. Эбергард подъехал к воротам и с силой постучал рукоятью меча. Минуту спустя сверху прозвучал хриплый голос. «Ну чего там?» Эбергард крикнул раздраженно. «В чем дело? Еще не ночь, чтобы закрывать ворота!» Страж ответил лениво. «Для нас уже ночь. К тому же правитель велел ограждать наш город от всякого варья, что шляется по дорогам. Ворота открываем только купцам». Брат Катфаэль выехал вперед на муле и сказал смиренно. «Разве Господь не велел открывать врата и сердца всем паломникам, странникам и дорожникам?» Рядом с первым стражем появились еще несколько. Посмеивались, глядя с высоты. Я прислушался. По ту сторону ворот гул голосов, словно работает ярмарка нехилых размеров. Или же расположился базар, что обслуживает половину города. Страж с ворот крикнул с насмешливым превосходством. «Вы можете заночевать там, у ворот. Возможно, утром вас впустят. Но, скорее всего, нет. Вы же ничего полезного не везете, а дармоедов и у нас хватает». Я медленно слез с коня. Злость закипает. Пальцы сжались в кулаки. Ненавижу эту пьянь, что вот так позволяет себе насмехаться свысока над теми, кто не может ответить. Стражи наблюдали с ленивым интересом. Я подошел к самим воротам. Земля не просто утоптанная. Широкие каменные плиты начинаются за 3 шага от ворот, уходят под них, а дальше явно ими замощена вся площадь рынка. Небедный город, очень небедный. «Вы убедитесь, — сказал я, — что Господь на стороне странников». Стражи загоготали, среди них появились и просто горожане. Им восхотелось посмотреть на несчастных, которым ночевать по ту сторону ворот. Все смеялись и показывали пальцами. Я вытащил из кармана одно из семян. В оболочке оно выглядит крохотной жемчужиной. Горная смола показалась мне странно обесцвеченной. Я наклонился к каменным плитам, с силой сдавил упрятанное в скорлупу зернышко. Тихонько хрустнуло. На камне посыпались сухие чешуйки, похожие на пересушенные комочки цветочной пыльцы. Семя, что размером с зерно проса, вроде бы успело вырасти до размеров пшеничного, по пальцам пробежала дрожь. Кажется, начинает распухать прямо в пальцах, жадно поглощая влагу из воздуха. С излишней торопливостью я сунул его в щель между плитами. Даже не стал засыпать землей. Такое живучее само сумеет пустить корни. Отступил на пару шагов и сказал громко и торжественно: «Лингва латина, нон пенис конина». «И что будет?» — спросил один из стражей. «Или мы...» Он не договорил. Между плитами пробился нежный зеленый росток, затем начал подниматься тонкий нежный прутик, почти просвечивающий насквозь. На вершинке быстро набухли две почки, развились в листочки, а те начали отодвигаться на тонюсеньких веточках. Прутик все поднимался. Кто-то наверху восторженно вскрикнул, кто-то зааплодировал и крикнул «Браво!». Каменные плиты дрогнули, попробовали отодвинуться, раздвигаемые быстро утолщающимся стебельком, но уперлись в соседние плиты. Еще через несколько мгновений раздался сухой треск. Часть плиты вывернула, пропуская ствол уже не стебелька, а молодого деревца. На воротах прокричали громче, однако деревце продолжало расти. Веток уже множество. Вершинка уходит вверх быстро, обзаводясь своими ветками, тонкими и нежными. А те ветки, что снизу, уже потемнели. В них чувствуется мощь и тяжесть. Я сам едва не раскрыл рот. Деревцо превратилось в дерево. Наверху уже молчат. На лицах благоговение. Плиты трещат, корни ломают их, как сухие пластинки из глины. Ствол уже не обхватить руками. Нижние ветки, что совсем недавно были на уровне моих колен, поднялись к самому верху ворот и поднимаются все выше. Ствол тянется вверх и одновременно утолщается. С ворот кто-то вскрикнул: «Сэр рыцарь, останови это проклятое дерево!» Я покачал головой и обратился к дереву. Расти и расти до тех пор, пока этот несчастный и заблудший во тьме народ не отринет свой сатанизм и не обратится к Христу. Ветер грозно зашумел в мощной кроне. Ствол уже в три обхвата. Сухой треск идет во все стороны. Корни ломают плиты на десятки шагов. Даже у самых ворот вздыбились холмиком камни. Их раздвинул, высунувшись горбиком под солнечные лучи, белый, как червяк, толстый корень, и почти сразу потемнел, заблестел, как будто покрытый лаком. На воротах народ в испуге начал шарахаться в стороны. Один из стражей в дорогих доспехах прокричал устрашенно: «Довольно, господин рыцарь! Мы признаем твою мощь!» Я сделал вид, что не слышу. Смотрел на дерево, что даже потрескивает от напора бушующих в нем потоков. Не иначе, как корни пробили артезианскую скважину. Ствол с треском раздвигается. Белая кожа моментально темнеет. Крона закрыла от неба ворота целиком. В листве ветер уже не шумит, а грозно гудит. Дерево выглядит чудовищным. Ворота затрещали. Их перекосило. А снизу подперли, высунувшись из земли, два корня диаметром с трубу канализации районного масштаба. С ворот кричали. Стена начала потрескивать. Народ бросился в рассыпную. Остался только человек в красных одеждах. Прокричал умоляюще: «Останови разрушение! Мы все обратимся в лоно Святой Церкви!» «Святейший!» — поправил я сварливо. Он торопливо согласился. «Да, да, святейший! Самый что ни есть святейший!» Я косился на дерево. Замедлило рост или мне почудилось? Спросил настороженно. «Клянешься только за себя? А как остальные?» «Все придут в церковь!» — закричал он. «После такого чуда кто осмелится?» Я сделал вид, что колеблюсь. Ворота затрещали. Их приподняло так, что разворотило арку. Человек заорал в страхе, перебежал на стену, а над воротами каменный свод рассыпался и рухнул. Чудовищное дерево, Уже не обхватить и 20 крепким мужчинам. Крона поднялась втрое выше, чем самые высокие здания в городе. Боковые ветви ушли в стороны так далеко, что почти весь город оказался в тени. «Хорошо», — наконец сказал я строго. «Итак, вы все клянетесь вернуться в лоно своей матери, верно? Я имею в виду, что в лоно своей матери церкви. Покаяться, вымолить прощение. Я прослежу, чтобы епитимью наложили не слишком мягкую, не самую суровую, но и не мягкую. Дерево в самом деле почти не растет, только на стволе еще пару раз треснуло, раздвинулись наросты». Человечек рыдал, по ту сторону стены кричали, вопили. Я представлял, что делается там. Корни любого дерева, как известно, располагаются в пределах кроны буквально дюйм в дюйм. Есть деревья, у которого ветки устремляются вверх, у них и корни узким пучком уходят вглубь. А есть деревья, что раскидывают кроны как можно шире. У этих и корни идут неглубоко под поверхностью во все стороны. У этого дерева крона похожа на шар. У него и корни тоже такой же структуры, то есть часть уходит в глубину, часть простирается неглубоко в земле, иногда выходя на поверхность, а остальные занимают пространство между ними. Словом, корни любого дерева — зеркальное отражение кроны. «Довольно!» — вскричал я и сделал властный жест. Мне даже показалось, что дерево остановило рост именно по моему приказу. Хотя, конечно, я молодец, мой седалищный нерв сумел уловить нужный момент, как у того героя, что сумел погасить солнце у дикарей, воспользовавшись солнечным затмением, и стал у них почти богом. Дерево, упершись боком в ворота, полностью блокировало вход. Теперь этим умникам придется ломать стену и строить ворота в другом месте. Надеюсь, с той стороны к стене везде прилеплены дома достаточно богатых граждан, чтобы усвоили урок. Эбергард указал в сторону высокого замка. Измученное лицо графа блистало грозным весельем. «Ваша светлость», — сказал он громко, — «полагаю, нам лучше остановиться в замке благородного хозяина, чем в этом городе». Я оглянулся на темнеющие башни. «Стоит ли? Здесь гостиница рядом, а там нас не ждут». «Зато там благородные люди». Я покачал головой. «Зато здесь церковь. Мы обещали обвенчать Брайана и леди Ингрид. Пусть даже она Дорис. Поехали».